Этот дурачок проделал такую дорогу, чтобы увидеть меня и рассказать потом об этом дома. Если это действительно так, значит, я стал в Баку очень известной личностью. Я налил ему вина. Он большими жадными глотками осушил бокал, а потом простодушно спросил. — А скажите, Алихан, за это время вы никого больше не убили? Прошу, умоляю вас, скажите правду. Клянусь Аллахом, я никому не расскажу. — Как это не убил? — Убил. Человек 20-30. — Нет, ради Аллаха, скажите правду. Он пил, я все подливал ему и подливал. — А вы женитесь на Нину? В городе все только об этом и говорят. Говорят, вы все еще любите ее. Он от всего сердца расхохотался и снова потянулся к бокалу. — Знаете, все мы так удивились, целыми днями только об этом и говорили. — Не может быть. — А что Баку нового? — Баку? Да ничего. Начали издавать новую газету. Рабочие бастуют. Учителя в гимназии говорили, что вы всегда были таким жестоким. Но скажите, как вы узнали обо всем? — Дорогой Арслан, друг мой, довольно вопросов. Теперь моя очередь. Вы видели Нино, а кого-нибудь из нахарарянов? Что делают кипиани? Бедняга чуть не подавился куском мяса. Клянусь Аллахом, не знаю, ничего не знаю, я никого не видел, потому что очень редко выходил на улицу. Почему, друг мой, вы болели? Да, да, радостно подтвердил он. Болел, я болел, причем очень сильно, я заразился дифтерией. Представьте себе, мне делали по 5 уколов в день. Против дифтерии? Да. Пейте, Арслан ага, вино полезно для здоровья. Он выпил. Друг мой, — проговорил я, склоняясь над ним, — скажите, когда вы в последний раз говорили правду? Он поднял на меня прозрачно невинный взгляд. В гимназии, — совершенно искренне сознался вдруг он, — когда отвечал, сколько будет 3×3? Этот простак уж явно лыка не вязал. Я решил воспользоваться этим и устроил ему форменный допрос. Вино было сладким, Арслан ага еще очень молодым, и мне ничего не стоило выпытать у него, что приехал он ко мне из любопытства, что никогда дифтерией не болел и в курсе всех бакинских сплетен. Нахарарианы хотят убить тебя, но выжидают удобного случая. Они не спешат. Я иногда заходил к кипиане. Нино долго болела, потом ее возили в Тифлис. Сейчас она вернулась. Я ее видел на балу у губернатора. Знаешь, она пила вино, как воду, и беспрерывно смеялась, а танцевала только с русскими. Родители хотят отправить ее в Москву, а она не хочет. Каждый день гуляет по городу, и все русские влюблены в нее. Ильязбек награжден орденом. Мухаммед Гейдар тоже ранен. У нахарариана взгорела вилла. Ходили и слухи, что ее подожгли твои друзья. Да, еще Нино купила собаку и каждый день беспощадно избивает ее. Никто не знает, как она назвала эту собаку. Одни говорят Алихан, другие Нахарарян, а мне кажется, что она зовет собаку Сиит Мустафа. Видел я и твоего отца. Он сказал, что изобьет меня, если я буду продолжать сплетничать. Кипяне купили дом в Тифлисе, может быть, переселиться там совсем. Я с сожалением посмотрел на него. — Что же из тебя выйдет, Арслан-хан? Он пьяно взглянул на меня и ответил. — Падишах. — Что? — Я хочу стать падишахом в какой-нибудь прекрасной стране. Хочу, чтобы у меня было много солдат. — А потом? — Потом хочу умереть. — Почему? — Хочу уничтожить свое царство и умереть. Я засмеялся и, кажется, обидел его. — Подлецы! Засадили меня на 3 дня в карцер. — Где? — В гимназии? Да, и знаешь за что? За что я написал статью в новую газету. А статья была о жестоком обращении с учениками в гимназии. Клянусь Аллахом, такой поднялся переполох. Эх, Арслан ага, разве станет порядочный человек писать статьи в газетах? Станет. Увидишь, я вернусь и напишу статью о тебе, только имени не назову, потому что, во-первых, не люблю называть имен, а во-вторых, я твой друг. А статью назову так. «Бегство от кровного врага» или «О достойных, к сожалению, обычаях в нашей стране». Он допил бутылку, потом повалился на тюфяк и тут же заснул мертвым сном. В комнату вошел его слуга и укоризненно посмотрел на меня. Его взгляд словно говорил, «Ну не стыдно ли, Алихан, спаивать такого благовоспитанного юношу?» Я вышел из комнаты. Да чего же омерзителен этот Арслан ага? Во всяком случае, половина из того, что он наговорил мне, наглая ложь. С чего бы это Нино стало избивать бедную собаку? И интересно, как же она назвала ее? Спустившись по сельской дороге, я присел на камень. Со всех сторон меня окружали угрюмо нависавшие скалы. Что хранят они в своих морщинах? Прошлое, людские страсти. Звезды в ночном небе напоминали огни Баку. В моих зрачках отражались тысячи лучей, идущих из бесконечности. Час ли, два ли просидел я так, устремив взгляд в небеса. И вдруг во мне проснулось острое желание вернуться в город и завершить кошмар той роковой ночи. Мимо с шуршанием пробежал ящерица. Я поймал ее и ощутил, как бьется в моей ладони ее охваченное ужасом смерти сердце. Я осторожно погладил ее холодную кожу. Поднес к лицу и вгляделся в выпученные от страха глазки. Древний зверек, согрубевший от старости кожей, походил на оживший вдруг камень. — Избить тебя, Нино? — спросил я, обращаясь к ящерице, и вспомнил рассказ Арслана Аги о собаке Нино. Только как же человек может избить ящерицу? Вдруг зверек на мгновение открыл пасть. Оттуда высунулся, и тут же исчез раздвоенный язычок. Я засмеялся. Язычок был нежный и тонкий. Я разжал ладонь, и ящерица мгновенно исчезла во тьме между камнями. Когда я вернулся домой, Арслан Ага еще спал. Голова его покоилась на коленях заботливого слуги. Я поднялся на крышу, и до самого утреннего намаза курила ношу. Глава 20. Не знаю, как это произошло, но в один прекрасный день я проснулся и увидел стоящую передо мной Нино. — Однако ты здесь обленился, Алихан, — сказала она, присаживаясь на край тюфяка. — К тому же храпишь во сне, это тебе не идет. — Это из-за ноши, — хмуро ответил я, еще плохо соображая, что происходит. Нино покачала головой. — Тогда прекрати курить ее. Как ты можешь избивать свою собаку, бессердечная? Собаку? А, я держу ее за хвост левой рукой, а правой так лещу, что... А как ты называешь ее при этом? Килиманджаро, — спокойно ответила Нино. Я протер глаза, и вдруг все отчетливо предстало передо мной. Нахарарян, карабахский гнедой, залитый лунным светом, мордокянская дорога, сидящий на коне Сида, Нино. «Нино!» Только теперь я окончательно проснулся. «Нино!» — воскликнул я и вскочил на ноги. «Как ты здесь очутился?» «Арслан Ага рассказывает по всему городу, что ты хочешь убить меня. Я услышал это и тут же приехала сюда». В ее глазах стояли слезы. Если б ты знал, как я соскучилась по тебе, Алихан. Мои пальцы тонули в ее густых волосах, губы приникли к ее губам, они дрогнули, раскрылись, одурманивая, лишая рассудка. Я бросил ее на постель, одним движением сорвал с нее платье и бесконечно долго ласкал ее, упиваясь с нежностью и ароматом ее кожи. Нино взволнованно дышала, глядя мне в глаза. Ее маленькие груди трепетали в моих ладонях. Я крепко сжал Нино в объятиях. Она обвела мою шею тонкими руками и застонала. Мы лежали, плотно прижавшись друг к другу. Я ощущал каждое ребрышко ее худенького тела. «Нино!» — прошептал я, пряча лицо на ее груди. Казалось, какая-то таинственная, непостижимая сила заключалась в этом слове. Стоило мне произнести его, и реальность куда-то отступала. Остались лишь большие грузинские глаза, полные слез. И все. Страх, радость, любопытство и мгновенная острая боль отразились в них. Нино не заплакала. Лишь будто устыдившись своей наготы, натянула на себя одеяло, прижалась ко мне лицо. Осторожно, словно боясь испугать ее, я поднял одеяло и лег рядом. Нино порывисто прижалась ко мне, и была в этом порыве жажда земли, истосковавшейся по дождю. Время остановилось. Мы лежали друг подле друга, измученные и счастливы. «Теперь я возвращаюсь домой», — сказала вдруг Нино, — «потому что вижу, ты совсем не собираешься убивать меня». «Ты приехала сюда одна?» «Нет, меня привез Сиит Мустафа. Он сказал, что привезет меня к тебе, но если я буду мучить тебя, то сам меня убьет. Вот он сидит во дворе с пистолетом в руке. Можешь позвать его, если я тебя разочаровал».